Он взглянул на часы и прикинул, что инспектор приедет где-то без четверти восемь, если, конечно, он направился сюда. Сидни снял с подлокотника кресла шерстяной плед и накрыл им покойницу, избегая смотреть на нее. Затем он поднялся наверх, просто чтобы не находиться рядом с трупом. Сначала он зашел в ее комнату, но там все было так наполнено жизнью, словно хозяйка в любую секунду могла туда войти. Сидни поспешно вышел и открыл другую дверь. Это была ее спальня. Широкая и очень удобная с виду кровать была накрыта кружевным покрывалом. В изголовье горкой громоздились подушки. На ночном столике лежала книга Памелы Хэнсфорд Джонсон, а на нижней полке Сидни увидел знакомый бинокль. Потом Сидни заглянул в комнату для гостей. Его перестало трясти. Кажется, он выходил из шока. Он вернулся в спальню и взял бинокль. Подошел с ним к окну. Собственный дом предстал перед Сидни необыкновенно близко. Внизу хлопнула дверь. — Миссис Лили Бэнкс! — позвал женский голос. — О, Боже! Миссис Хокинс! — подумал Сидни, похолодев. — Миссис Хокинс, это вы? — спросил он, но в этот момент она так истошно завопила, что вряд ли слышала его. — Миссис Хокинс! Сидни быстро сбежал вниз по лестнице. Она вздрогнула, резко повернулась к нему и издала еще один оглушительный вопль. Она попятилась и опрокинула столик, на котором стояла рюмка с коньяком. — Не трогайте меня! Не подходите ко мне! — Да замолчите же, ради всего святого! — рявкнул на нее Сидни. Миссис Хокинс молниеносно схватила с полки фарфоровую собачку. — Только не кидайте! — крикнул Сидни. Но она швырнула статуэтку, словно не слышала его. Машинально выронив бинокль, Сидни поймал собачку. Фарфор при этом неприятно звякнул о его обручальное кольцо. — Да уймитесь вы, сумасшедшая! — Не приближайтесь ко мне ни на шаг! Волосы ее растрепались, глаза с перепугу косили. — Что вам здесь нужно? Миссис Лили Бэнкс мертва. Зачем вы здесь? — Я жду полицию. И если вам это не нравится, можете мотать отсюда к чертовой матери, — ответил Сидни, забыв о всякой вежливости. Он двинулся к полке, чтобы поставить на место статуэтку. Миссис Хокинс снова попятилась и чуть не села на голову миссис Лили Бэнкс. — Склеротичка! — буркнул Сидни, поднимая с пола бинокль. — Уходите! — сказала миссис Хокинс. — Убирайтесь из этого дома! — Я жду полицию! — повторил Сидни. Снаружи послышался шум мотора машины. Миссис Хокинс подбежала к окну, стукнувшись о подоконник. Коленки у нее подогнулись. Сидни открыл дверь. Слава богу, это был инспектор Броквей. Вовремя ничего не скажешь. — Здравствуйте, — сказал Сидни. — Я вам звонил. Входите. — Что случилось? — с тревогой спросил инспектор. У миссис Лили Бэнкс был сердечный приступ. «Вы из полиции?» — тут же влезла в разговор миссис Хокинс. «Прихожу я 5 минут назад, а этот...» — тычок пальцем в сторону Сидни. «Преспокойненько спускается со второго этажа и говорит мне, чтобы я отсюда выматывалась. А она лежит там, мертвая. Он мне говорит...» «Успокойтесь, пожалуйста. Через минуту я вас внимательно выслушаю». Перебил ее инспектор и подошел к миссис Лили Бэнкс. Он сдернул с нее плед, пощупал пульс, потом покачал головой и повторил свой вопрос, обращаясь к Сидни. — Так что случилось? В ответ снова закудахтала миссис Хокинс, но инспектор умоляющим жестом заставил ее замолчать. Выдержки у него было больше, чем у Сидни. Миссис Хокинс умолкла. — Я пришел сюда примерно в 7:45, — начал Сидни. Постучал, но не получил ответ. Я стал звать миссис Лили Бэнкс, а потом вошел через заднюю дверь. В гостиной я ее увидел. Она стояла, держась за сердце. Вот так, — показал он. Я спросил, где ее лекарство, но она была уже слишком плоха, и даже не смогла ответить.